большая редкость. В первой прижизненной книге Полежаева, изданной в 1832 году, напечатано 54 стихотворения. Вторая книга поэта включает две поэмы «Эртели» и «Чир-юрт», посвященные войнам на Кавказе. Она напечатана в Москве в том же 1832 году. Третья книжка «Сборник» из 16 стихотворений под названием «Кальян» вышла в 1833 году. Она же была повторена в 1836. Следующие книги Полежаева, третье издание «Кальяна» 1838 года, «Арфа» 1838 года, первоначальное заглавие «Разбитая арфа» и «Часы выздоровления», вышедшие в 1842 году, все были поданы в цензуру еще при жизни поэта, но вышли уже посмертно, с портретами автора в офицерских погонах, до которых ему при жизни так и не удалось дослужиться. Изданные при жизни поэты книги стихов, равно как и почти все дореволюционные посмертные издания его сочинений, не дают полного представления о его творчестве. Только в наше советское время напечатаны полностью подлинные революционные стихи Полежаева. Уменьшается ли значение прижизненных изданий дореволюционных писателей от того, что они выходили изуродованные цензурой, порой не давая подлинной картины творчества их создателей? Да, конечно, нет. Наоборот, изучая эти книги-документы, сопоставляя их с полными, свободными от всяких цензурных искажений и запретов нашими советскими изданиями, начинаешь по-настоящему понимать тернистый путь великой русской литературы, поставившей себя на службу народу. Первые прижизненные и ранние издания отдельных произведений писателей — один из самых увлекательных разделов книжного собирательства. Раздел этот весьма трудный. Часто приобретая последующие, более полные и исправленные издания, владельцы библиотек все предшествовавшие теснения этих же книг просто-напросто изгоняли с полок. Экземпляры первых изданий многих книг стали неуловимы. За много лет собирательства мне, например, так и не удалось подобрать всех прижизненных изданий Тараса Шевченко. Кроме первого издания «Кобзаря» 1840 года, «Гайдамаков» 1841 года, «Тризны» 1844 и «Кобзаря» 1860 года, я не нашел ничего, а это меньше половины всех прижизненных изданий великого поэта. А попробуйте сейчас собрать всего Владимира Маяковского, изданного при его жизни. А разве книги эти не интересны? Да никакое самое полное академическое собрание его сочинений не заменит этих маленьких, разноцветных, с причудливо набранными обложками прижизненных книжек поэта-трибуны. А собрать эти книжечки все-таки можно. В это дело надо только влюбиться. Такие книги стоят любви. Дело о революционной пропаганде в империи. В 1873 году в журналах и газетах Москвы, Петербурга и ряда крупнейших городов вспыхнула жесточайшая полемика по весьма пустому, на первый взгляд, делу. Горничная Ефросинья Ульянова пожаловалась мировому судье Серпуховского участка, что ее хозяйка, жена провизора Мария Янкен, побила ее ночью и выгнала из дома, не отдав паспорта. Причиной гнева необузданной барыни была какая-то неподанная вовремя горничной бельевая корзина. Мировой судья, которому подобное поведение разгневанной барыни показалось безобразным, приговорил ее к 10-дневному аресту. Барыня апеллировала в высшую инстанцию, в так называемый съезд мировых судей, но и съезд утвердил приговор. Казалось бы, трудно найти сторонников жестокой расправы барыни, учиненной ею над своей горничной. Как ни свежа была еще память о только что отмененном в 1861 году крепостном праве, как не обманчива была сама по себе эта реформа, однако встретить откровенных апологетов, новоявленных салтычих, было уже нелегко. Однако это только казалось.